Глава 24. К выходу из подземелья Рос добрался через день. По пути ему пришлось сразиться еще с одним пещерным теневиком, лишившись в схватке уха. Отросло часа за полтора, плюс заработал новую дополнительную характеристику – регенерация, и уничтожил 7 стай омров, правда, большими были только 3. Поднял еще на 3 очка атаку, на 2 выносливость, меткость, интеллект и призыв, довел, наконец, силу до долгожданных 20 единиц. Мчался без остановок, почти не отвлекаясь на гнезда аметиста. Слишком низкого он здесь качества, много не выручишь, только сумку забивать будет и время отнимать. Нельзя сбрасывать со счета возможность погони. Приведут игрока с прокачанной наблюдательностью, а там один из бонусов гораздо лучше замечают следы. Из-за нескончаемой беготни бодрость поднялась еще на 1. Водопад он услышал примерно за час до того, как добрался до места, где река пробила себе путь на поверхность. Свод пещеры в этом месте был черным от сплошного слоя летучих мышей. Косвенный признак, что выход близко. Потому что, по логике, эти создания не должны слишком от него удаляться. А вот и он! Рос стоял на крошечном уступе, моргая от нестерпимо яркого солнечного света. Отвык он от него, бродя по нескончаемым подземельям. Чуть правее река, вобравшая в себя по пути еще несколько ручейков из ответвлений от главной пещеры, с ревом низвергалась с высоты небоскреба. Внизу клубилось непроницаемое облако водной взвеси, скрывая от глаз ближайшие окрестности. Было видно, что дальше, до самого горизонта, тянется слабо всхолмленная равнина, покрытая густым лесом. Все выглядело именно так, как на карте погибших неписей. Спускаться методом прыжка в водопад Рос не захотел, и поэтому начал разбираться, где же здесь та тропа, о которой сказано, что лошадям по ней не пройти. Обнаружив что-то похожее на спуск, он торопиться не стал. Там не то что конь, обезьяна может ногу сломать. Или обвал произошел, или картограф сильно преуменьшил серьезность ситуации. Побродив по берегу, Рос нашел едва заметную трещину в стене пещеры, прикрытую свесившимся пластом мха. Далее тянулся узкий проход, очень сырой и затянутый тем же скользким мхом. Такое он до этого видел местами на каждом шагу. Обычное здесь дело, ничуть не интересное. Но, судя по карте, закуток был исследован картографом. В ту сторону тянулась кишка, заканчивающаяся значком, похожим на подкову с пояснением «червоточина». Что это за черви там такие, Рос не знал, вряд ли сильно опасны, раз об этом не сказано. Да и чего бояться? Картограф, судя по всему, погиб от лап и зубов омров, а с ними Рос без особых проблем разбирался оптом и в розницу. Значит, неведомые беспозвоночные создания ему не сильно страшны. Надо непременно взглянуть, ведь это единственная альтернатива тропе. Вдруг там обнаружится спуск покомфортабельнее. Проход местами сужался настолько, что плечистый лепр едва протискивался. Рос даже начал думать, что придется его оставить и дальше вести разведку самостоятельно. Но все начало налаживаться. Стены расступились, и через сотню шагов по широкому коридору Рос вышел к большому залу, стены и свод которого были затянуты светящимся мокрым мхом, но пол при этом оставался идеально сухим и неестественно ровным. Со стенами Рос поторопился делать выводы. В одном месте мха не было, а была арка высотой 1.3 метра и такой же ширины. За нею клубилась марева непроницаемого тумана, в гуще которого изредка вспыхивали еле заметные огоньки. Такого чуда Рос еще не видел, естественно, решил посмотреть его поближе. «Внимание! Герой, вы обнаружили червоточину второго мира! Одно из многих мест, где силы хаоса первого мира проторили себе путь. Это подземелье – их законная территория. Герой, вступив на нее, ты закроешь за собой дверь в свой мир. Откроется она лишь в случае твоей гибели или гибели всех созданий хаоса, охраняющих свою территорию. Пока не падет последний охранник, воины хаоса не станут задумываться об отправке подкреплений, так что не стоит долго задерживаться после победы. Внимание! В случае пересечения границы территории хаоса, проход будет закрыт в течение минуты. Дальше вход станет невозможным, а выходить можно будет лишь свитками телепортов, особыми умениями или перерождением на месте привязки. Также выход откроется в случае вашей победы над армией Хаоса. Внимание! Создать точку привязки на территории Хаоса невозможно. Внимание! В случае пересечения территории Хаоса вы получите звание первооткрыватель обнаруженной червоточины. Первооткрыватель червоточины награждается повышенным шансом получения ценных предметов при первом исследовании. Внимание! За туманной пеленой опасная территория. Контролируется силами Хаоса. Настоятельно рекомендуем изучить ее при поддержке группы сильных товарищей. Рекомендуемый уровень товарищей не ниже 45 уровня. Рекомендуемое количество товарищей не менее 10. Рос присел на сухой пол и призадумался. Он понял, что нашел одно из тех подземелий, где прокачанные игроки добывают ценные предметы. То самое, о котором рассказывал Пуп. Он еще кое-что говорил. Шахты и пещеры не один раз исследовали на предмет поиска подобных подземелий. Но каждый раз тщетно. Получается, плохо искали. Там, за туманной пеленой, притаились сильные монстры и боссы. Смерть, слава и богатство. Такие подземелья предлагается зачищать сыгранными командами. Поодиночке в них делать нечего. Слопают и не подавятся. У Роса не было товарищей. Поискать в городе подмогу? Но стоит ему выдать местоположение подземелья, его пошлют подальше. Какой смысл от нулевки в таком походе? Он не получит ничего за свое открытие. Разве что попытаться тупо продать информацию, отчаянно надеясь, что его при этом не кинут. А ведь там можно хорошо поживиться. Подземелье, где еще никого никогда не было. Он будет первооткрывателем, а это, если верить описанию, бонус в виде повышенной вероятности добыть там ценные вещи, за которые игроки готовы платить бешеные деньги. Но он один, и он нуб-нулевка. У него даже доспехов нет, а из оружия лишь простенький нож для разделки дичи, кирка и не слишком впечатляющее копье. А что, собственно, он теряет? Ну, зайдет. Но увидит, что даже с лепром ему там ничего не светит. Посидит тихонечко у входа. Там, по идее, должна располагаться зона, куда мобы не заглядывают. Что-то такое он слышал от Пупа. Или не от него? Кружится в памяти. Ах, да, от своих приятелей по учебе. Тех самых, которые в свое время на игры подсели. Часами обсуждали походы за добычей. Причем он иногда и половину сказанного не понимал из-за специфического сленга и неведомых понятий. Игра, конечно, была другая, но «Второй мир» — по сути компиляция десятков и сотен предшествующих проектов. Как гласила реклама, вобравший самое лучшее из того, что изобрели до него. Будем надеяться, что безопасную зону возле входа он тоже вобрал. В самом худшем случае он просидит в ней, пока не сменится точка привязки. Затем убьется и перенесется в деревню к алтарю. Оттуда, наверное, будет несложно добраться до города. А если сразу за туманной пеленой стоят до нельзя злые мобы? Ну, тогда он натравит на них лепра. И если увидит, что дело плохо, отступит до того, как подземелье закроется. Ведь 60 секунд у него будет. Жалко, конечно, лепра, но он ведь так и так с ним расстанется, когда доберется до людей. Имеются как минусы, так и плюсы. Рос уставился в туманную завесу, представляя, как где-то там его поджидают груды дорогостоящих вещей, боссы, мобы с ценнейшим лутом. Он ведь никогда себе не простит, если упустит такой шанс. Если даже не попытается, не глянет одним глазком. А может, ну ее? Через юриста открыть замок на месяц, чуть прокачаться и тогда вернуться. А толку? У него уже не будет лепра. Где он еще раздобудет такого помощника? В принципе, можно с помощью других игроков. А вдруг за это время подземелья найдут другие? Нет, он обязан попробовать именно сейчас. Потом, если не получится, вернется. Возможно, даже с подмогой в виде надежных товарищей он попытается таких найти. Хоть и одиночка по натуре, но кто знает, как здесь дальше сложится. Отбросив последние сомнения, Рос шагнул в туман.